بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. سأل سائل بعذاب واقع. Просящий просил мучения, которые постигают. للكافرين ليس له دافع. Неверующих. Никто не сможет предотвратить их. من الله ذي المعارج. Вопреки Аллаху, владыке ступеней. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. Ангелы и дух восходят к нему в течение дня, равного 50 000 лет. فاصبر صبرا جميلا. Прояви же красивое терпение. إنهم يرونه بعيدا. Они считают его далеким. ونراه قريبا. Мы же считаем его близким. يوم تكون السماء كالمهل. В тот день, когда небо станет подобно расплавленному металлу. وتكون الجبال كالعهن. А горы станут подобны шерсти. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. Родственник не станет расспрашивать родственника. يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ. Хотя они будут видеть друг друга. Грешник пожелает откупиться от мучений того дня своими сыновьями. Своей супругой и своим братом. Своим родом, который укрывал его. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي. И всеми обитателями земли, чтобы затем спастись. كَلَّا إِنَّهَا لَظَى. Но нет, это адское пламя. نَزَّاعَةً لِلشَّوَى. Сдирающее кожу с головы. تدعو من أدبر وتولى. Зовущие тех, кто повернулся спиной и отвернулся. وجمع فأوعى. Кто копил и прятал. إن الإنسان خلق هلوعا. Поистине человек создан пугливым. إذا مسه الشر جزوعا. Беспокойным, когда его касается беда. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. И скупым, когда его касается добро. إِلَّا الْمُصَلِّينَ. Кроме молящихся. الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. Которые регулярно совершают свою молитву. والذين في أموالهم حق معلوم. Которые выделяют известную долю своего имущества. للسائل والمحروم. Для просящих и обездоленных. والذين يصدقون بيوم الدين. Которые веруют в день воздаяния. Которые трепещут перед мучениями от своего Господа. Ведь от мучений их Господа никто не обезопасен. والذين هم لفروجهم حافظون. которые оберегают свои срамные места от всех, кроме своих жен и рабынь, которые принадлежат им. За это они не заслуживают порицания. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. А желающие сверх этого — суть преступники. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Которые сохраняют то, что было доверено им, и соблюдают договоры. وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ. Которые стойки в своих свидетельствах. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. И которые оберегают свою молитву. أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ. Им будет оказано почтение в райских садах. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ. Что же с теми, которые не уверовали и разбегаются от тебя? عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَزِينَ. Группами направо и налево. أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ. Неужели каждый из них надеется, что его введут в сад блаженства? كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ. Но нет, мы сотворили их из того, что им известно. فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ. Клянусь Господом Востоков и Западов, мы в состоянии عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ. Заменить их теми, кто лучше них, и никто не превзойдет нас. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. Оставь же их. Пусть принимаются за грехи и забавляются, пока не встретят тот день, который им обещан. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ. В тот день они торопливо выйдут из могил, словно устремляясь к впереди стоящей цели. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Понурены будут их взоры и покроет их унижение. Это будет тот день, который им обещан.